которые были более склонны разрешать любой конфликт кровавой битвой, нежели переговорами. Кое-кто даже открыто говорил, что Авейну не следовало покидать своего брата, предоставив тому платить долги. Конечно, клятвы не следует нарушать, но узы крови выше всяких клятв. Итак, они слушали, и идея прорваться сквозь укрепление датчан и принудить Отира с его войском сесть на корабли и поспешно выйти в море все больше овладевала горячими головами. Парням уже надоело бездействовать день за днем. Что славного в том, чтобы выкупить свободу с помощью денег и компромиссов? В памяти Еуана горел образ Хелет, темноволосой девушки, застывшей на фоне неба на верхушке дюны. Он видел ее дважды, и его восхитила гибкая походка и гордо поднятая голова. Даже когда она была неподвижна, ее отличала какая-то дикая грация. И ему не верилось, что такая женщина, находясь одна в лагере среди стольких мужчин, в конце концов не подвергнется нападению и не станет добычей чьей-то похоти. Это несовместимо с природой смертных. Как бы сильна ни была власть Отира, кто-нибудь да не подчинится. А теперь еще и Еуана мучила мысль, что, погрузив на корабль добычу, так легко им доставшуюся, и подняв якоря, датчане прихватят с собой Хелет, как похищали в прошлом многих валийских женщин, и она останется наложницей какого-то дублинского датчанина до конца своих дней. Ради Кадваладра он и пальцем бы не шевельнул, тот не сделал для него ничего, кроме зла. Но из вражды к чужеземцам, вторгшимся в Уэльс, и ради спасения Хелет он отважился бы напасть на лагерь один с маленьким отрядом героев-единомышленников, возникнет такая необходимость. Однако было бы гораздо лучше, если бы Гвион вместе со своей сотней вернулся вовремя. Так что и в первый, и во второй день Еуан терпеливо ждал, следя, не подадут ли с юга какой-нибудь знак. В лагере Отира дни ползли медленно, но все ждали с уверенностью, может быть, даже с чрезмерной уверенностью, ибо даже стража несколько расслабилась. Торговые суда с прямыми парусами, центральные кокпиты которых готовы были принять груз, они подогнали к берегу, и только быстроходные ладьи с драконьими головами остались на своей стоянке. У Отира не было оснований сомневаться в честном слове Авейна, а в залог своего собственного он снял с Кадваладра цепи, хотя его истерег Торстен, следя за каждым шагом принца. Кадваладру, узнав его слишком хорошо, они не доверяли. Катфаэль отмечал, как проходят часы, и чего-то ждал. Все могло пойти не так, хотя особых причин для беспокойства не было. Просто когда так близко сводят две армии, нужна всего одна искра, чтобы разгорелся дотоле дремлющий пожар вражды. Когда ждешь, даже тишина кажется зловещей. Катфаэлю сейчас не хватало общества безмятежного Марка. Но что особенно занимало его внимание во время этого перерыва, так это поведение Хелет. Она занималась обычными делами согласно выдуманному ею распорядку, не проявляя очевидного нетерпения. Словно все было предначертано, и ей ничего другого не оставалось, и ничто ее не радовало и не огорчало. Возможно, она была молчаливее, чем обычно, но в ней не чувствовалось напряженности или тревоги. Казалось, она просто не хочет тратить слова на дела, давно решенные. Возможно, это была покорность судьбе, которую она не в силах изменить. Однако Катфаэля в Хелет по-прежнему поражало и летнее цветение, превращавшее ее миловидность в красоту, и блеск глаз цвета ириса, когда они были обращены на побережье с кораблями, покачивавшимися на волнах прибоя. Катфаэль не особенно навязчиво следовал за ней и не слишком пристально наблюдал. Если у нее есть секреты, он не жаждет их узнать. Если надо будет, сама расскажет. Если ей что-нибудь от него потребуется, она попросит. И он был уверен в ее безопасности здесь. Все, чего теперь хотели эти беспокойные молодые люди, нагрузить свои корабли и отвезти добычу домой, в Дублин, подальше от опасного места, где при таком двуличном партнере дело могло кончиться бедой. Таким образом закончился день в лагерях противников. При появлении Хайвела ап Овейна, облеченного властью, и угрюмого Гвиона, который явно не мог смириться с капитуляцией своего господина, а также при виде печати, Родри Фичен в Середи Джиони не стал задавать вопросов. Получив инструкции, он, пожав плечами, принял неизбежное и передал Хайвелу монетами большую часть 2000 марок. Этот тяжелый груз с трудом везли вьючные лошади, входившие в стоимость выкупа. «А остальное, — сказал Родри с покорностью судьбе, — можно добрать на пастбищах у северной границы Середи Джиона, где пасется крепкий здоровый скот Кадваладра. Сюда его перегнали, когда этот же самый Хайвел выгнал Кадваладра из подожженного замка. Это было больше года тому назад. С тех пор скот пасется под присмотром пастухов Кадваладра». По собственному предложению Гвион поскакал на север впереди своего отряда, чтобы сразу же направить стадо, которое медленно передвигается, в Аберминай. Всадники, охраняющие серебро, легко перегонят их и таким образом не потратятся зря время на обратном пути. Грум Родри поехал вместе с Гвионом, радуясь возможности прогуляться. Он нужен был, чтобы подтвердить, что это по приказу Кадваладра из его стада забирают 300 голов. Это было даже лучше, чем Гвион мог предположить. По пути на юг у него не было возможности исчезнуть или подготовиться к побегу. Теперь же все складывалось весьма благоприятно. Когда он пересечет границу Гуинеда, за ним будет идти стадо, и нет ничего легче, как оторваться и ускакать вперед под предлогом, что нужно предупредить Отира, чтобы тот подготовил суда. Было раннее утро второго дня, когда Гвион выехал. А к вечеру он доехал до лагеря, где стояли 100 его единомышленников. Ожидая его, они кормились тем, что могли раздобыть в округе, и пользовались поэтому не большей популярностью, чем обычная армия мародеров. По-видимому, разумнее было подождать до утра и тогда выступать. Они залегли в лесу поблизости от дороги, дожидаясь рассвета, чтобы сразу же отправиться в путь. Ведь даже при форсированном марше пехоте никогда не опередить конницу. Погонщики Кадваладра должны дать передышку стаду, поэтому нет нужды опасаться, что их догонят. Гвион заснул довольный, он сделал все, что было в человеческих силах. Ночью по главной дороге, всего в полумиле от их лагеря, проехал Хайвел вместе со своим эскортом.